Как ты? А? Она отвлеклась от тяжких мыслей и какое-то мгновение смотрела на меня, не понимая, о чем я говорю. Лучше, гораздо лучше, спасибо. Как ты думаешь, кто за нами следил? Сам бы хотел это знать. Он идет за нами с первого дня. Не скажу, что это меня слишком беспокоит, дорогой. Ты права. Он бы давно напал, если бы захотел. Первые 3 ночи все спали без задних ног. У парня была куча возможностей. Ты же заметил, сколь он опытен. Эти тупицы так и не рассмотрели следов. Но ты-то видел? Ну, протянул я, скажем так, потому что этот тип изволил мне оставить, можно сказать, что он непростой человек. Почти никаких отпечатков на земле. Не в первый раз работает в лесу. Я отстрелил и ушел с легкостью, тогда как любого другого я бы без труда подстрелил бы. Хорошо знает лес. Но если честно, он беспокоит меня гораздо меньше, чем произошедшее в деревне. Мысленно ты общаться не хочешь. Быть может, теперь, когда мы остались наедине, сможешь объяснить мне случившееся? Лаэн, понимающе хмыкнула, отправила в рот очередную ягоду. Вид у нее был довольно грустный. Ты так ничего и не понял, да? Не понял, что? Несс, вкрадчиво произнесла она. Я не хочу говорить с тобой мысли шепотом только потому, что не могу. Не хочу. Замечаешь разницу? Наверное, вид у меня был достаточно глупый, и мое солнце разочарованно вздохнуло. Тех, кто пользуется даром, это называется затуханием искры. Хил с колдуна потребовал всех моих возможностей. Он почти выпил меня до дна. Посох постоянно просит жизненных и магических сил. Он питается ими, иначе отказывается повиноваться. А потом пришла эта женщина. Кто она? Перебил я ее. Лаэн, испытующе на меня посмотрела и, ничего не сказав, съела последнюю ягоду. Вытерла красные от сока руки. Едва-едва пожала плечами. Она была очень сильна. Настолько, что я предполагаю, что это кто-то из проклятых. Я не сразу понял, что это не шутка. Проклятая? Что за нелепость? Так легко она бы не сдалась. Кто тебе сказал, что это было легко? От ее пронзительного взгляда я вздрогнул. То, что мы справились с ней, я могу назвать только чудом. К тому же она не принимала нас всерьез, и мы застали ее врасплох. Как-то не укладывалось в голове, что кто-то из проклятых оказался на нашем пути. Когда подобными сказками пугают в детстве, вырастая, перестаешь в них верить. Считаешь это глупостью, да? Есть немного, неохотно ответил я. Согласись, очень тяжело поверить в то, что несколько дней назад собственноручно отправил в бездну одну из 6. Дело твое, дорогой. Я не заставлю верить тебя. Если тебе так проще, можешь считать ее очень сильной волшебницей. Вот и все. Без всяких имен. А то, что она сильна, это правда. Лично я, как ты мог заметить, в открытом поединке проиграла ей в пух и в прах. Зато Шен справился прекрасно, подхватил я, переводя разговор в новое русло. Лаэн скривилась так, словно ей подсунули кубок уксуса. Да уж, справился. Кто такой наш общий друг? Целитель. Я это знаю. Не путай понятия, не лекарь, целитель. А что, есть какая-то разница? Огромное целительство – одна из редких сторон дара. Вот тебе раз. Да, то есть парень такой же, как и ты? И да, и нет. В нем есть искра, но она отличается от моей. И от искр ходящих, и от огоньков, и от некромантов. Не скажу, что она у него сильна, скорее наоборот. Ее почти не раздули, поэтому потенциал пока не слишком велик. Не велик? Он справился с такой девкой играючи. Хлоп и все. Не думаю, не более чем случайность, невозмутимо ответила она. Целители в нашем мире крайне редки. Один из 10 000 тех, кто владеет даром, несет в себе подобное умение. Таких, как он, можно сосчитать по пальцам одной руки. К тому же мужчина. На моей памяти из мужчин Только скульптор обладал подобными способностями. Все остальные целители – это женщины. Не понимаю, как умение лечить людей с помощью магии помогает строить. Лечить магией могут все, даже некроманты. Но никто не умеет это делать так, как целители. Их дар направляет именно на это, вплоть до возвращения к жизни мертвых. Оборотная сторона некромантии, если хочешь. Только получается не пустая злобная оболочка, а настоящий живой человек. Это чудо. А способности скульптора были за пределами нашего понимания. Вот почему никто из ныне живущих магов не может повторить его творений. Или хотя бы приблизиться к ним. Врата шести башен, школа ходящих в радужной долине, восемь шпилей, дворец императора, усыпальницы павших, лепестки пути, наконец. Протянул я. Почему же я о целителях ничего не слышал? Говорю же, люди с подобной искрой рождаются достаточно редко. И они не спешат бегать по городам и деревням в надежде вылечить как можно больше народа. Последняя целительница была матерью ходящих. Пять поколений назад, с тех пор с подобным даром никто не рождался. Я предпочел не спрашивать, откуда Лэн все это знает. И все же, вернемся к моему вопросу, напомнил я. И если они лечат, то как могут калечить и тем более строить? У каждой искры есть своя оборотная сторона. Для меня это все пустые слова. Ее синие глаза задумчиво прищурились. Понимаешь, это все равно, что обычное лекарство. Ну вот возьмем отвар от кашля из корней грешняка. Если его выпить очень много, то вместо избавления от болезни получится как раз наоборот. Легкие просто лопнут и захлебнешься собственной кровью. Так и здесь. Кто сказал, что лекарь не может убить? Ну, если он коновал, усмехнулся я. Не обязательно от неумения, дорогой. Согласись, что опытный лекарь знает человеческое тело настолько, что появись у него такое желание, и он без труда отправит любого в счастливые сады. Разве не так? В магии целителей все точно так же. Остановить сердце, заставить лопнуть сосуды, наслать мор. Если он умеет срастить сломанный позвоночник, то почему бы ему не уметь его ломать? Уникальная боевая магия, не имеющая ничего общего с привычными канонами школ ходящих из Диса. Не жизнь и не смерть. Выше всего, выше этого. И совсем другое. Если обратить подобный дар во зло, можно натворить таких бед, что о них веками будут помнить. За примером далеко ходить не надо. Проказа, одна из проклятых, является целительницей. Ого! По легендам, от насланной ей заразы вымерла половина юга. Совершенно верно. Не думаю теперь. Ты представляешь, на что способен опытный целитель? Нет, сказала она, угадав, о чем я хочу спросить. Шен так не может, пока. Я же говорю тебе, его дар не развит. Это всего лишь случайность. Парню повезло, что он смог совладать с Хилсом. Еще больше повезло, что когда Шен пропустил через него свой дар, и его искру не выжгло. Когда жизнь встречается со смертью, чаще всего они друг друга убивают. Но магия Шена иная. Переплетаясь с магией некроманта, она повела себя непостижимым образом. О таком я никогда вообще не слышала. Чистый, обжигающий свет. Скорее, он и сам не думал, что получится. Даже проклятая ничего не подозревала. Она, конечно же, выставила защиту. Я могу сказать, что ее бы не каждая ходящая пробила. Но вот от того, что получилось в результате сплетения искры целителя и магии смерти, защита не спасает. Если честно, я не знаю, есть ли вообще средства такого заклинания. Неужели ни ты, ни эта девка, ни некромант не почувствовали, кто такой наш лекарь? Нет, я думаю, не почувствовали. Искру друг друга может ощущать отнюдь не каждый носитель дара. И уж если ее умело скрывать, белому не хватило опыта, чтобы поймать меня. Про дар целителя я вообще умолчу. Тепло его искры в корне отличается от всего, с чем приходится сталкиваться большинству магов. Почувствовать целителя можно только, когда он проявит свои способности, и не раньше. Так что ни я, ни проклятая, ни здисец не подозревали о талантах дружка Молса до самого последнего мгновения.